Диахрония как принцип. Синхронистический подход позволяет собрать большой необходимый материал по этнической истории. Но это лишь подготовительная работа для главной задачи этнологии – диахронного сравнения разных этногенезов. Поэтому начнем отсчет не от того или иного условно принятого за начало летоисчисления года, а от момента рождения, точнее, зачатия этноса. Понятно, что у каждого из известных этносов такой момент индивидуален. А совпадают они, как и у людей, лишь в тех случаях, когда этносы являются ровесниками, то есть вызваны к жизни этногенезу одним и тем же пассионарным толчком. Начальную точку отсчета, сам пассионарный толчок или микромутацию, трудно датировать, так как современники ее не замечали, а следовательно, связывать события с космическими явлениями еще не умели. Но и когда первое поколение пассионариев-мутантов начинает действовать, современникам еще невозможно заметить в их активности начало грандиозного, почти полутора тысячелетнего процесса. Так римляне не обратили внимания на рождение в 5 году до нашей эры плеяды пассионариев. Точнее, на события 30-40-х годов нашей эры, связанные с деятельностью этой плеяды, были удивлены вспышкой фанатизма в Иудее в 65 году и Дакии приблизительно в то же время, и лишь около 155 года, после апологии Юстина Мученика, поняли, что существует особая порода людей, как считал философ друг Лукиана Цельс, то есть христианские общины-консорции, как самостоятельный феномен, выросший в последующий период, 2-4 века, в суперэтнос Византию. Византийский этногенез – редкий случай, когда благодаря церковной истории мы можем ретроспективно определить точную дату толчка. В других случаях она вовсе неуловима. Но толчок – не единственная опорная точка хронологизации этногенеза. Наиболее ярким – впечатляющим событием является момент рождения этноса как новой системной целостности с оригинальным стереотипом поведения. Такое явление при всем желании не может не зафиксироваться у соседей, обладающих письменной исторической традицией. С этим событием часто связано и появление нового этнонима, то есть самоназвания этноса. Так, 20 сентября 622 года, хиджра, события инкубационного периода арабо-мусульманского этногенеза. До 632-642 годов арабы еще фигурировали как арабы, этнос, а сам термин применялся как синоним кочевников Аравийского полуострова. И только после того, как мусульманские армии вторглись в Сирию и Иран и разбили греков и персов, арабами стали называть этнос, воодушевленный проповедью пророка. Грязневич, «Аравия и арабы», «Ислам, Москва», 1984 год, страницы 128-129. Только после грандиозного события, олицетворяющего рождение этноса, у пассионарной популяции возникает нужда противопоставления себя, как системной целостности, всем окружающим соседям и необходимость в названии самих себя. В дальнейшем потомки уже не помнят причин происходившего, ибо этноним часто теряет свой первоначальный смысл. Так уже в X веке Абу Мансур Ал-Асхари, умер в 980-981 году, писал: «И расходятся люди во мнениях о том, почему арабов назвали арабами». Грязневич, «Аравия и арабы», страница 122. Сопоставляя момент рождения этноса и дату толчка, в известных случаях толчки в I и XIII веках нашей эры можно определить длину инкубационного периода этногенеза 130-160 лет и тем самым привязать процессы этногенезов в остальных случаях к диахронической шкале. Можно отсчитывать возраст этноса не только от начала толчка, но и от любого яркого и легко диагностируемого периода, например, от фазы надлома, ее начала или конца. Ошибка при этом для несмещенных контактами этногенезов составит всего плюс-минус одно поколение, что в пределах допуска, необходимого для понимания закономерностей этногенеза. Надлом фазы выразительной, не заметить ее трудно. Пассионарное напряжение этнической системы вдруг начинает стихийно снижаться. Происходит это самым простым способом – убийством наиболее выдающихся деятелей. Сначала гибнут политики, затем идеологи, поэты и ученые, потом толковые администраторы и, наконец, трудящиеся приверженцы уже погибших вождей.